«Да плевать, землица есть, значит, и жирок будет», — отмахнулся новоиспеченный управляющий и, подобравшись, спросил с каким-то детским трепетом: «А знак для меня у вас имеется? Ты о бляхе управляющего?» «Есть такая», — улыбнулся я и выложил на стол бляху с гербом владения Мен. «Держи». Едва ли не трясущимися руками Элбан принял знак своей, как по мне, сомнительной власти. Налюбовавшись новой игрушкой, старик поинтересовался моим гербом. Пришлось доставать из походного мешка уже свой значок. Сагар на гербе. Хороший выбор. Кстати, хотел спросить, что тебе известно об этой зверушке? Да почти ничего. Есть вот такие чудные картинки и куча сказок о том, что это были самые сильные они. Их водили наездники гвардии императора Ниханцев, но это только легенды. Точно известно лишь то, что это, ткнул он пальцем в знак, было их гербом. Надеюсь, никто не выставит мне претензий за плагиат. В геральдической палате знак объявили свободным, а значит, на других рыцарях ничего подобного нет. Да, встрепенулся Элбан, вам же теперь нужно служить. А вот это второй вопрос, который нам нужно обсудить. Приказом верховного воеводы мне отдают Бома, кстати, как он там? С телом все нормально, растет как на дрожжах, а вот с головой проблемы. Он никого к себе не подпускает. Если вам скажут, что Бома отдали другому наезднику, не верьте, начал выдавать полезную информацию новоиспеченный управляющий. Пробовали, и не раз, ни в какую. Он потерял пару и теперь не хочет жить, но вам служить, думаю, будет. А сможет ли физически? Мясо научился есть практически сразу после выздоровления, набор веса тоже уже заканчивается, так что вас без брони понесет, а с броней не раньше, чем через месяц. Да, броня. Я совсем забыл, что нужна броня. Блин, ну и где ее теперь достать? Причина для расстройства была серьезной, потому что хорошая броня стоила очень дорого, а мои финансы хоть и выглядели солидно, но могли в любую минуту протечь как песок сквозь пальцы. К тому же специальную броню для наездников верховых КВФ еще и достать сложно. И каким я буду управляющим, если не смогу послужить своему господину, пряча улыбку в бороде, сказал Элбан. Конечно, монет придется немного потратить, но не больше полусотни золотых. Говори, оживился я. У хорошего кладовщика всегда есть много нужных вещей под видом хлама и без учета. Уверен, можно что-то придумать. Ага, у него возьмешь, усомнился я, вспоминая свое общение с главным хозяйственником цитадели. К тому же Возгарь меня не очень жалует и кладовщик может заортачиться, узнав, кому именно нужна броня. Значит, спешить с моим уходом из корпуса пока не будем. Сколько вам дали на поездку к своим землям? 2 седмицы. Но это на все. До границы добираться 5 дней, и то если корабль будет буксироваться с помощью АКСИ. Так что сюда я вернусь через 7 дней, не позже. 3 дня туда, 3 обратно и день там. Вот пока вы будете ездить, все и сладим. Только деньги нужны сейчас. Да без вопросов. Покопавшись в сумке, я перебросил Элбану мешочек с 100 золотых. Судя по его взгляду, он тут же сосчитал монеты, не заглядывая внутрь, по одному весу. Значит, и сбрую сладим хорошую. Временную возьму прямо сейчас, а с новой чуть погодим. Если у вас все, господин, то я пойду. У управляющего всегда дел по горло, некогда пиво распивать. Иди, улыбнулся я неожиданно преобразившемуся старику. Он и раньше не выглядел забитым крестьянином, а сейчас вообще приобрел властную осанку и взгляд. Что ж, теперь пойдем вызволять моего красавца из лап злобного чудовища по имени Второквозгарь. Как и следовало ожидать, командир корпуса рассвирепел еще до того, как прочитал приказ верховного воеводы. Как он смеет раздавать моих зверей? Ну почему от тебя опять сплошные неприятности, сударь? Спокойно выдержал я яростный взгляд Возгаря, глядя как на равного. Мне жаль, что вас так расстроило мое присутствие. Настолько жаль, что я готов прямо сейчас вернуться к Ярлу Мак-Юдирну и сказать, что вы отказываетесь выполнить его приказ. Да ты, чего вы опять сцепились? Виндраган появился, как всегда, вовремя. У него что, дар такой или он специально выжидал за дверью наступление пикового момента? Что это? Драган вытащил из пальцев Возгоря приказ. Угу, согласен, свинство. Но парню на чем-то нужно ездить. Он и его угробит. А так-то со зверем все хорошо. Хмыкнул Драган. Да брось, вторак, думаешь, он уже не знает, что ковой хандрит. Отдай зверя. Хоть совесть не будет мучить. Да мне плевать. Тебе что, легче станет, если парень будет считать боярина Возгоря скотиной? Мы сунули его в пекло без подготовки, и если злиться за его проколы, то только на самих себя. А Драган мастер. Я понимал, что все это показательные выступления, чтобы не создавать корпусу лишних врагов, но все равно мое расположение к этому человеку росло как на дрожжах. Может, раз такие добрые, еще и броню дадите. А может, тебя еще и ездить на кого и научить. Едва не брызжа слюной, спросил командир корпуса. Я бы не отказался. Нет, ну ты посмотри на него. Все, разбирайся со своим любимчиком сам. С этими словами Возгорь выскочил из своего же кабинета. Оказывается, я чей-то любимчик. Если честно, мне действительно жаль, что все так получилось, пожал плечами Драган. Но не настолько, чтобы подарить тебе броню. Все добро КВФ находится в ведении их командира. С нашим хозяйственником ты тоже не в лучших отношениях, и денег он с тебя стрясет очень много, но что-то мне подсказывает, что ты вывернешься. Да, набьешь себе изрядно шишек, но вывернешься. Я могу только пожелать тебе удачи, хоть она у тебя какая-то странная. Драган шагнул ко мне и, открыто улыбаясь, протянул руку. Мне же оставалось только искренне ответить на рукопожатие. В общем, обитель своих бывших сослуживцев я покидал в смешанных чувствах. От мысли выторговать себе Вагана как оруженосца пришлось отказаться. Интуиция подсказывала, что это поломает планы Илбана, и за экипировку придется платить намного дороже, чем за свободу племянника управляющего. Бом встретил меня с каким-то тупым равнодушием, но слушался без проблем. КВЭ оседлал незнакомый мне солдат. Похоже, Илбан решил пока оставить наши совместные дела в тайне, и правильно сделал. В принципе, нельзя сказать, что я совсем не был способен ездить на верховых КВЭх, но несколько школьных занятий на подвижном тренажере нельзя назвать опытом. И все же эти мизерные навыки и крепкие ремни, пристегивающие мои ноги к сбруе, позволили не свалиться на первых километрах пути. Вцепившись в седло такого же неопытного, как и наездник, скакуна, я уделял все внимание тому, чтобы не слететь на землю, так что поселок у цитадели мы покинули в произвольном направлении. Лишь оказавшись в ближайшей роще, я получил возможность спешиться и подумать о дальнейшем маршруте. С Хахковаем и даже Хидеем таких проблем не было. Езда на КВЭ напоминала аналогичное действие верхом на крупной собаке. Мало того, Бом быстро уставал и начал нервничать. Единственное, что радовало, кожаная одежка, стилизованная а-ля королевские звероловы, была очень удобна и идеально подходила для подобных упражнений. «Бом, иди сюда!» Когда он приблизился, я ухватился за шипы на его голове и всмотрелся в маленькие глаза. «Что с тобой не так?» Спросил я своего зверя без надежды получить ответ, но все же получил. В слегка странном виде. Отражением мыслей КВЭ в моей голове мелькнули образы Дубка и Бима. Бом тут же попытался самостоятельно впасть в спячку. Что ж, все ясно, только во сне он не чувствовал себя одиноким. Увы, человек-хозяин не был в состоянии развеять это одиночество. Создатели они немного перестарались, и связь в тройке оказалась слишком тесной. Если я все правильно помню из учебников, верховых КВФ-одиночек готовили сразу после появления из яйца, и с троек их вырывали только в крайнем случае. «Прости, старик, но придется потерпеть». Он понял меня, по-своему, по-звериному, но понял, за наслоениями тоски и боли начал проступать голод. Ну это дело поправимое. Что ж, «Давай поохотимся», — предложил я зверю и, воздействуя на его ментальное поле, постарался выделить в щетине боевой ярости пики охотничьего азарта. От людских поселений Анибарк отделяло расстояние дня пешего пути, поэтому можно было не бояться, что бом задерет чью-то скотину или случайного путника. Хотя, вздохнув, я вновь полез в седло. Так, судя по первому опыту, здесь важно найти центр тяжести и не висеть на спине КВ, как слишком крупный и неудобный мешок с чем-то нехорошим. «Давай, бом, но только осторожно». Подкрепив эти слова мысленным приказом, я послал зверя вперед. Вторая попытка удалась немного лучше. В седле получалось держаться достаточно надежно, но это только пока Ковай не делал резких поворотов. Впрочем, для моих навыков хватало и нерезких. К тому же Бом постоянно забывал, что он не один. Например, он считал, что легко пройдет под упавшим на неглубокую балку деревом. А что, раньше ведь проходил. Избежать столкновения с толстенным бревном удалось только благодаря реакции и тесным объятиям со своим скакуном. В минусе – боль в спине и подпорченная куртка. Впрочем, столичные мастера-портные постарались на славу, и кожаная одежда выдержала испытание достойно. Уже решив, что пора прекращать это издевательство, я почувствовал посыл Бома, он учуял добычу. Скользнув вниз распадка между пологими холмами, Ковай тут же взлетел на противоположный скат и замер у невысокого кустарника. Повинуясь инстинкту, зверь прижался к земле, совершенно забывая, что его седок торчит над кустарником, как победный стяг. Небольшая косуля, конечно же, заметила меня и тут же рванула в кусты. Сдержать голодного Бома удалось лишь на мгновение, пока отстегивал себя от сбруи. Ковай, словно торпеда, выскользнул из-под меня и рванул за косулей. Через пару секунд впереди послышался жалобный хрип, а до меня донеслись удовлетворенные эмоции Бома. Половину убиенного животного пришлось буквально отвоевывать. Обожравшийся Ковай был бесполезен для меня как минимум на пару суток, а время поджимало. И так пришлось остановиться на ночевку задолго до захода солнца. Вьючного животного для провоза багажа у меня не было, так что пришлось довольствоваться местным аналогом спального мешка с завязками в качестве постели и пеммиканом на ужин. Благо имелся небольшой котелок и вода из объемной фляги, так что вышел неплохой бульон. Но даже за это нужно благодарить не мою предусмотрительность, а заботу Элбана. Все эти вещи оказались пристегнуты к сбруе КВ, хотя самого управляющего пока не существующего поместья при седлании Бома поблизости не наблюдалось. «Конспиратор, блин», — хмыкнул я, разбирая вещи. И все же, что ни говори, с выбором управляющего получилось удачно. Еще по пути к Анибаргу я приблизительно набросал свой дальнейший маршрут. На малогабаритный корабль, идущий в приток Дальги, меня с Бомом никто не примет, так что оставалось идти по суху. Заодно нарабатывать навыки наездника. Насколько хорошо были отлажены водные пути королевства, настолько же плохими здесь оказались дороги. От речных портов к находящимся вдали от берега поселениям все шло еще относительно неплохо, а вот проехать по берегу вдоль рек было уже проблемой. С другой стороны, кому здесь ездить? Только таким чудакам, как мы с Бомом. Ну да ничего, дороги нам не так уж и нужны. Ковай пройдет где угодно, а мне оставалось только следить за тем, чтобы Бом не потерял меня и не заблудился в хоть и не густых, но обширных западных лесах. Изначальный маршрут пришлось немного подправить. Ни Алана, ни Береслава в Анибарге я не застал. Они находились на учениях в лесном лагере, а увидеть товарищей очень хотелось. Стража пионерского лагеря встретила меня настороженно, зато мой учитель по управлению принял меня буквально с распростертыми объятиями. Он не только искренне порадовался моим успехам и, по его уверениям, вполне заслуженной татуировке на виске, но и дал несколько очень важных советов в отношении выездки КВЭ. В прошлом он водил Хидея, но и в КВЭ их разбирался, особенно после того, как перешел на преподавательскую работу. Уже в конце, провожая меня на встречу с друзьями, учитель рассказал, что расследование смерти моего предшественника зашло в тупик. Хозяин кабака исчез буквально на следующий день после выкупа заложенного меча. Да уж, все интереснее и интереснее. Увы, на приятном общении с учителем радость встреч закончилась. Алан встретил меня настороженно, а вот Берислав откровенно враждебно. «Чего надо?» Тут же вызверился купеческий сын. «От тебя ничего, решил я не играть в интеллигентность. Тогда зачем звал?» «Я звал Алана». «И что ты можешь сказать после того, как всех нас подставил с проверкой?» «Я никого не подставлял. Так, дело, похоже, запахло ссорой. К тому же и Алан как-то странно помалкивал. А почему ты решил, что наездником должен был стать именно ты?» «Потому, что это было мое место», — прорычал Берислав, но тут же опомнился. «Точнее, наши с Аланом, а ты испортил такую схему». «Какую схему?» «Да пошел ты!» – сплюнул Берислав и быстро зашагал в сторону шатров летнего лагеря. «Алан, остановил я двинувшегося за ним кельта. Ты тоже так думаешь?» «А что мне думать?» – грустно вздохнул Алан. «Место освободилось после странной смерти поводыря, который умер по пути домой из кабака. А потом люди видели, как ты передавал хозяину этого самого кабака деньги. Извини, но мне пора идти. Ну и что было мне делать? Догонять и доказывать, а мне поверит. Возможно, в тот момент я совершил большую ошибку, но обида вытеснила все доводы разума, и зачатки дружбы, с трудом проросшие в чужом для меня мире, истлели, так и не превратившись в нечто большее. Только ты меня понимаешь, пожаловался я Бому и, вскочив, точнее, практически шагнув в седло, послал зверя вперед. И устремился к далекой цели. Ветер засвистел в ушах, и восторг скорости понемногу начал смывать обиду. Ковай мчался подобно огромному леопарду. Его бег был плавен и текуч. Последние наставления учителя поставили все на свои места, и я словно слился с этим мощным зверем. До совершенства, конечно, было далеко, но я уже почувствовал уверенность в своих силах. Хахковый дарил своему седоку незыблемость скалы, пхиды, мощь послушной машины смерти, а верховой ковый был подобен текучей капле. Скорость, мягкая сила и мощь, вот что такое наездник на ковые. Как я люблю свою работу. За три дня нашего с Бомом путешествия были и падения, и шишки на незащищенной шлемом голове, но все равно это время я буду вспоминать как едва ли не самое увлекательное в своей жизни. Возможно, потому, что в нем не было смерти и крови. Точнее, кровь и смерть были, но гибли не мои друзья, а попадавшаяся по пути дичь. Бому требовалось набирать положенный вес. Западные леса довольно сильно отличались от мест жительства славян. Там я чувствовал себя практически как дома, несмотря на немного непривычный вид окружающей растительности. Но и здесь было очень красиво. Эта красота радовала глаз строгими линиями и чуть менее яркими, при этом достаточно разнообразными красками. Ранее скрывавшиеся за верхушками деревьев пики Лархских гор постепенно вырастали над зеленым массивом, а местность начала волноваться как морские валы. Среди травяных склонов и толстого лиственного наста начали прорастать облепленные мхом валуны. Одни восхищаются красотой леса, другие предпочитают холодное величие мертвых гор, во всем их великолепии серой мощи и блеска снежных вершин, а мне больше нравятся другие горы, невысокие и покрытые густым лесом. Смотритель земельной палаты, сам того не желая, сделал мне подарок, выделив владение среди красоты. Чувствуя мое восхищение, Бом тоже повеселел, и мы значительно увеличили скорость передвижения. Несмотря на отвратительное качество дорог, целеуказателей в этой местности вполне хватало. К тому же провинция Генова была достаточно густо населена, так что заблудиться было трудно. Правда, за информацию пришлось платить, причем не мне, а местным жителям, платить испугом. Когда из леса появляется жуткий монстр, практически чудовище из детских сказок, можно и заикой остаться. Это они еще Хидея не видели. Ближе к финалу путешествия наш путь пролегал рядом с небольшой рекой, которая на карте была обозначена как Авернь. Нужно сказать, что, Несмотря на небольшую ширину, она осталась судоходной до впадающей в главный поток горной речушки без имени. По крайней мере, малая баржа Сани здесь пройдет. До того, как подметить эти географические особенности, я заехал в городок Дингвард, центр одноименного округа. В столицу провинции меня не тянуло. Во-первых, не хотелось раньше времени лезть в местные дворянские дрязги, да и сроки поджимали. А во-вторых, верховный воевода вывел меня из местного подчинения, прикрепив к главному штабу, так что не будем выпячивать свою неоднозначную фигуру на провинциальном небосклоне. Со всеми хозяйственными делами и отчетностями придется разбираться Элбану, которому бляха управляющего давала большие полномочия, а мое дело война. В Дингвард я заехал, чтобы уточнить границы моих владений. Пока добирался от окраин городка до центральной площади, успел перепугать до полусмерти добрый десяток человек. Ну а что делать, не идти же пешком. Но если честно, какое-то извращенное удовольствие в этом было. У местной управы имелась коновязь, но, к счастью, там не стояло ни одной лошади, а то переполох получился бы знатный. О том, что именно это здание является местной управой, можно было догадаться без труда. На главной площади в таких городках имелось только три главных строения. Храм, самое дорогое питейное заведение и обиталище местного начальства. Крест на высоком шпиле подсказал назначение первого из трех самых крупных домов на площади. Запахи и музыка из здания прямо напротив храма дали еще одну подсказку. Так что назначение унылого вида трехэтажного дома, возле которого никто даже прогуливаться не хотел, не оставляло простора для воображения. Я преднамеренно долго спешивался и усыплял Бома, чтобы весть о новом посетителе дошла до обитателей управы раньше, чем дойдут туда мои ноги. Нужно сказать, идея была неплохая, и никаких проволочек в ознакомлении с моими документами и предоставлении мне карты схемы новых владений не возникло. Вместе, где в реку Аверн впадал нужный мне ручей, имелось небольшое озерцо. Если судить по количеству втекающие и вытекающие из него воды, со дна озера били мощные ключи. Из всех безымянных то ли маленьких речушек, то ли больших ручьев меня интересовал крайний справа, ведь только он вел в сторону нависающей над головой горной гряды. Чтобы не мучить себя вопросом о статусе водного потока, я обозвал его рекой и дал имя Малка, по-бродерски маленькая. Малка, дразня меня своими петляниями, скользила между скалами и ныряла в горное ущелье, точнее, она из него выныривала. Мое настроение портилось с каждым шагом Бома. Ошибки не было, на полученной в управе карте мои новые земли выглядели как вытянутая кишка среди значков гор. Очень надеюсь, что так уныло смотрится только вход, а дальше меня ждет прекрасная горная долина, но предчувствия были нехорошими. Проезжая возле одного из валунов, я увидел выбитые в камне знаки, которые складывались в название моего владения. Мен. Вот идиот, Мен, значит камень. С мрачными предчувствиями я подъехал к самому узкому месту в ущелье, за которым угадывался выход в долину. Здесь зажатая камнями Малка образовывала мелкое озерцо, не являющееся серьезной преградой для путника. Открывшийся вид заставил меня замереть, как и Бома подо мной. Кавею было плевать на все перспективы, но ему передалось волнение седока. Ну что ж, могло быть и хуже. Когда-то эта долина действительно выглядела очаровательно, но какие-то скоты вырубили все деревья, так что на данный момент из растительности имелись только кусты. И все это для того, чтобы сложить жалкий десяток кривоватых исп. Им что, камня не хватало? Если бы эта деревня до сих пор была населенной, то вымерла бы в мгновение ока. Но на данный момент срывать злость за безалаберность было ни на ком, люди покинули этот край очень давно. Да уж, удружил чинуша продажный. Мое новое владение размерами не впечатляло. Длинное, чуть изогнутое влево пространство имело около полукилометра в ширину и пару тысяч метров в длину. Противоположный конец долины скрывался за поворотом, что создавало некую интригу. Оба боковых ската когда-то являлись каменными осыпями, но за века они превратились в пологие, поросшие травой и кустами склоны, условно расширявшие пространство долины еще на пару сотен метров, пока не упирались в практически отвесные скалы. Пустая деревня находилась на правом склоне. Там же имелось несколько террасных полей, спускавшихся к полям уже на дне долины. Точнее, это были заросшие сорняками призраки полей и моего благополучия. В районе деревни сбегавшие с достаточно высоких гор ручьи образовывали исток Малки. Меня так расстроил вид этого убожества, что я не заметил самой главной детали – дороги, которая шла посредине долины. Причем на грунтовых участках она была вымощена камнем. А это уже интересно. Пошли, бом, глянем, куда ведет эта тропинка. 2 километра для КВЭ – это не расстояние, и через пару минут мы уже преодолевали поворот долины. Стелющаяся под ноги дорога, сделав резкий изгиб, словно на полном ходу утыкалась в отвесную стену, и только подъехав ближе, я увидел, что она не обрывается у скалы, а ныряет в тоннель. Еще интересней, здесь что, была шахта, но почему не видно никаких сопутствующих зданий? Полуразрушенную деревню в расчет можно было не принимать. Первым камешком, вызвавшим лавину догадок, была арка вокруг входа в тоннель, по каменному пояску змеились руны. «Легни меня, зебра! Это же поселение гномов!» Похоже, именно здесь началась рабская жизнь Гурдага и его родичей. В мозгу тут же всплыла информация о том, как небольшой клан решил хапнуть часть Брадорских гор и чем это закончилось. «Ничего себе, владенница!» Здравый смысл тут же поспешил остудить воспрянувшую жабу. Вход в поселение совершенно не напоминал то, что было изображено в голливудских блокбастерах, ни величественных статуй, ни циклопических колонн. Это было похоже на простую шахту, и даже арка походила не на украшение, а на простой указатель. Что там говорилось у Толкиена? Этот путь построен мертвыми. Фу ты, черт, лезет в голову всякая дрянь. Надеюсь, в данном случае все не настолько печально. Ну и что делать? Лезть в темные глубины гор не очень-то и хотелось. С другой стороны, какой у меня выбор? Сказать, что при мне совсем не было источников света, нельзя. Еще со времен ученичества появилась привычка всегда таскать с собой маленький магический светильник. Читать-то с ним удобно, но как фонарик он явно слабоват. Да и слепить меня он будет больше, чем освещать путь. Идея пришла из того же фильма о магах, гномах и другой волшебной живности. В разросшемся неподалеку кустарнике нашлась подходящая ветка, и через пару минут работы ножом у меня в руках оказался своеобразный посох с рогулькой из 3 пеньков срезанных веточек, в которую и лег активированный светильник. На свет у Ярилы это выглядело жалко. Но не ехать же обратно в столицу за другими источниками света, не узнав, какие хоромы мне достались. Первые шаги в темноту вызвали сплошное разочарование. Какие там хоромы, это даже на средненькую шахту не тянуло. Невысокий, разве что не задеваю макушкой, тоннель тянулся 40 метров, а затем разветвлялся. 2 таких же хода расходились под небольшим углом, а один переходил в лестницу наверх. В рассеиваемой лишь слабым светом тьме было неуютно, поэтому я скорее шагнул на лестницу, инстинктивно стремясь к солнцу. Полсотни ступеней привели меня в довольно обширное помещение с 12 проходов по периметру. Слабый свет в одном из них тут же привлек мое внимание. Еще один короткий коридор вывел меня в еще большие помещения, которые, к моему огромному удивлению, было неплохо освещено. Конечно, освещение здесь было не таким, как на поверхности, но зал просматривался по всей своей площади. Должен сказать, обстановка в подземных чертогах царила не то чтобы убогая, скорее печальная. Здесь кто-то уже успел все ограбить, а что не забрал с собой, то сломал. Только незамысловатые фрески на стенах оставались полностью невредимыми. Гномы были явно приверженцами какого-то ответвления кубизма. Все изображения имели сплошные углы. Высеченный на камне гном в тяжелой броне выглядел как трансформер. В принципе, кроме фресок смотреть здесь было ни на что. В смысле из интерьера. А вот способ, каким сюда попадал свет, оказался очень интересным. В одной стене, на уровне чуть выше человеческого роста, имелось 4 отверстия, из которых били лучи света, причем явно солнечного. Если бы не лень мародеров, я бы никогда не догадался, как это сделано. Но у самого потолка на 5-метровой высоте находилось еще одно отверстие, на этот раз прикрытое хрустальным диском. Именно эта почти метрового диаметра граненая штуковина заливала все вокруг немного изломанными потоками света. Если провести аналогию, то можно догадаться, что где-то на внешней стороне скал имелись такие же диски, которые фокусировали солнечный свет и передавали его пучком по узкому тоннелю, а здесь направленный луч вновь рассеивался с помощью еще одной призмы. Интересное приспособление, но судя по тому, что мародерам было лень лезть на стену, не очень дорогое. Через полчаса блуждания удалось обследовать еще несколько помещений. За главным залом с фресками располагались личные покои бывшего начальства гномов. Одна комната даже имела узкое, похожее на бойницу, окно наружу, из которого открывался прекрасный вид на долину. В другом направлении от общего зала были расположены целые гроздья, состоящие из коридоров и примыкающих к ним жилых помещений. В этот день моей выдержки хватило на изучение лишь одного из двух необследованных коридоров на первом уровне. Там находились подсобные помещения и большие, естественного происхождения пещеры, весь пол которых был разбит на мелкие бассейны, заполненные покрывшейся плесенью землей. Интуиция подсказывала, что это грибные плантации. Решив завязывать на этот день с подземными путешествиями, я вышел к Бому, дожидавшемуся меня у входа во внешний тоннель. Ковой находился в полудреме, состоянии, когда зверь может проснуться, едва к нему подойдет кто-то чужой на расстоянии меньше полусотни метров. В подобном случае незваному гостю мало не покажется. Переживать по этому поводу я не стал, потому что никаких визитов не ожидал. Если, конечно, не учитывать тех, кто может явиться по мою резко скакнувшую в цене голову. Уже приготовившись ужинать пеммиканом, я вдруг получил приятный сюрприз. Отпущенный в свободный поиск Бом очень быстро накопал каких-то сусликов. Большие, размером с крупного кролика, существа прятались в норах под землей, но почвы здесь было максимум на метр, а ниже шла скала, так что Бом без проблем докопался до бедных животных и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Так что мы поужинали свежаком, ковой сырым, а я приготовленным на костре. Следующий день никаких открытий не принес. Второй ход на нижнем уровне вывел к большому помещению, в полу которого располагались 4 отвесных колодца. Судя по остаткам ржавого оборудования, раньше над колодцами имелись подъемники, так что попасть вниз не было никакой возможности. С одной стороны, все увиденное огорчало, вокруг царила разруха и запустение, а с другой стороны, некоторые детали внушали определенную надежду. Возможно, мародеры и, впоследствии, слуги первого владетеля этих земель так и не смогли проникнуть глубоко в гномьи шахты. А вот у меня была идея насчет того, у кого это точно получится. Что ж, тянуть дальше смысла не было, так что следовало отправляться в путь сразу после выхода из подземелий. По моим расчетам, в этот день я должен был заниматься исследованиями своих земель. На обратный путь в запасе имелись целые сутки вдобавок к 3 запланированным, а учитывая то, что мы с Бомом уже успели привыкнуть друг к другу, этого времени было более чем достаточно. Так что можно даже заглянуть в брошенную деревню. Возможно, именно это решение и спасло мне жизнь. Ничего особенного в зрелище полутора десятков заросших травой и наполовину сгнивших деревянных срубов не было, зато удивила реакция Бома. Он внезапно прижался к земле и глухо зарычал. Сначала мне показалось, что зверя заинтересовало нечто в самой деревне, но Ковой смотрел мимо заброшенного поселка, в сторону выхода из долины. «Прячемся, больше для себя, чем для Бома», – прошептал я. В качестве укрытия был выбран то ли сарай, то ли баня с обвалившейся крышей. Не знаю, насколько это разумно, но здание было выбрано из соображений, что мне самому захотелось бы проверить его в последнюю очередь. Через пару минут я, едва сдерживая чихание и проклиная себя за глупость, увидел в щель между бревнами не очень обнадеживающую картину. По дороге двигалась целая кавалькада. Незваные гости выглядели как охотники, но мне уже хватало опыта, чтобы понять, что это не так. Едущая впереди парочка больше всего напоминала опытных мечников. Такая же пара прикрывала с тыла троицу всадников совершенно иного толка. Нечто подобное мне уже доводилось видеть. За неуклюже сидящим в седле человеком, как привязанные, ехали два лучника с длинными луками, артефактор и его помощники. Еще шесть бойцов двигались в хвосте колонны и выглядели, как разбойники, набранные для массовки из местного уголовного контингента. Уверен, что после акции аравийские агенты зарежут их как баранов. Первой была мысль пропустить всех к поселению гномов и спокойно уехать, но, увы, один из двигавшихся впереди мечников чуть свесился с седла и, рассмотрев что-то в траве у обочины дороги, повернулся к деревне. «Да чтобы тебе повылазило, глазастый!» – прошипел я, наблюдая, как двое мечников из авангарда и один из прикрытия мага поскакали в мою сторону. Разбойники последовали за ними. Ну и что делать? Опытным мечником я на один зубок. Что касается магов, если меня хоть как-то закроет артефакт, то как быть с бомом? На удивление, мой первоначальный расчет оказался верен. Всадники выбрали направление на самые крупные дома в селении, а приютивший меня сарайчик стоял на отшибе. К тому же именно в сторону центра деревни вели мои следы, и скоро следопыт дойдет до места, где следы поворачивают к сараю. Положив руку на покатый лоб бома, я максимально сконцентрированно передал ему приказ и продолжал держать связь со зверем, пока он неслышной тенью скользил в зарослях невысоких кустов. Проводка КВЭ занимала все мое внимание, и на несколько секунд я выпал из реальности. В это время следопыт добрался до места, где совсем недавно мы с бомом топтались, рассматривая деревню. Когда я открыл глаза, то увидел, что все мои враги уже спешились возле следопыта, и только артефактор со своими лучниками и сопровождавший их мечник остаются вдали у дороги. Пора начинать. Следопыт успел дочитать вязь следов и вместе со своими сотоварищами вздрогнул, когда в одном из домов раздался шум. Послышалась короткая команда, и разбойники, явно без особого энтузиазма, побежали на шум. Мечники двигались сзади, словно собаки, подгоняющие тупое стадо. «Бойтесь, и правильно делаете». Очень быстро дом был окружен бандитами, а мечники разошлись веером перед входом. Через 10 ударов бешено стучащего сердца после проникновения двоих разбойников в дом, я отдал мысленную команду. Из дома послышался душераздирающий крик. Время скачком ускорило свой бег. Несколько бандитов шагнули к дому, но тут же были остановлены криком следопыта. Со стороны дороги послышался топот. Артефактор подъехал к оставленным лошадям основной группы и, не двигаясь дальше, прямо в седле, начал заряжать стрелы. А вот лучникам пришлось спешиться. «Что ж, пора и мне». Тихий скрип полусгнившего окна объявил о моем выходе на сцену, но его никто так и не услышал. Уже на бегу я увидел, как окруженный убийцами дом с грохотом разлетелся от попадания нескольких громовых стрел, сшибая бревнами неосторожных бойцов. Увы, после этого все пошло не по плану. Оставшийся с артефактором мечник оказался опытнее, чем я надеялся. Он смотрел не на взрывающийся дом, а по сторонам и заметил мою фланговую атаку. Нарушив уже никому не нужную маскировку, мечник проорал что-то на арабском и шагнул мне навстречу. Однако драться я с ним не собирался. Мелькнув в воздухе огромной бабочкой, Хербат пробил острым жалом спрятанную под одеждой араба кольчугу. Сила удара заставила отшатнуться уже умирающее тело. Но этой заминки хватило одному из лучников, чтобы среагировать. В мою сторону полетела стрела. Увернуться мне удалось на чистом везении. Через секунду за спиной грохнуло. Взрывная волна мягко подтолкнула меня уже в прыжке, но так и не сумела сбить с траектории. Как я и предполагал, основная поражающая сила громовых стрел состояла в шоковом магическом воздействии, так что до земной гранаты ей было далеко. Приземлился я уже рядом с лучниками и тут же завертелся как юла. Нагината, изображая бешеный вентилятор, разрубила лук вместе с лицом лучника, безуспешно пытавшегося прикрыться деревяшкой от острой стали. Аравийские агенты выступали в роли обычных охотников, так что ничего серьезнее тонкой кольчуги на них не было, поэтому усиленный изрядной инерцией клинок глубоко разрубал тела, ставя точку в жизнях моих несостоявшихся убийц с первого же удара. Второму лучнику я почти отрубил руку и даже не стал его добивать, а шагнул к самому главному сопернику. Артефактор получил прямой удар в грудь. Зная эту братью, я понимал, наносить рубящий удар опасно, потому что клинок мог скользнуть по защитному полю. Если этот маг и умел ставить силовой щит на своей ауре, то не успел. Клинок Нагинаты вошел в его грудь едва ли не наполовину. Чтобы извлечь его обратно, пришлось упереться в тело ногой. Первый номер нашей цирковой программы закончен, начинается второй, клоунада. Помогая себе яростными криками, ко мне бежали два мечника, один все же выбрался из дома, и три разбойника. Остальных, похоже, уделали бомбы и летающие бревна. Сразу за вторым номером шел третий, звездой в котором выступал бом. Он загрыз мечника в доме и под аккомпанемент бандитских воплей выскользнул в окно. Так что когда дом взорвался, бом был уже далеко. И все это он проделал на сплошной импровизации, без постоянного контроля. Умный мальчик. Самый медлительный разбойник умер первым, до того как остальные поняли, что их убивают, как глухарей. Мечники вызывали мое уважение своим опытом и интуицией. Они притормозили, пропуская вперед двоих бандитов, и тут же осмотрелись. Конечно же, бомб был сразу замечен, но мечникам это не помогло. До того как Ковай распахал когтями грудь одному и буквально откусил голову второму, они смогли нанести ему лишь неглубокую рану. Дальше мой подопечный занялся остальными бандитами, упустив только одного.